Лимерики. Жил-был старичок из Гонконга, танцевавший под музыку гонга. Но ему заявили: «Прекрати это или убирайся совсем из Гонконга». Один старикашка с косою гонялся полдня за осою. Но в четвертом часу потерял он косу и был крепко укушен осою. Жил старик на развесистой ветке. У него были волосы редкие, но голчата напали и совсем общипали старика на развесистой ветке. Жил старик у подножья Везувия, изучавший работы Витрувия. Но сгорел его том, и он взялся за ром, романтичный старик у Везувия. Жил старик по фамилии Плиски, с головою не больше редиски, но надевший парик становился старик судьей по фамилии Плиски. Жил один старичок в Деваншире. Он распахивал окна пошире и кричал: «Господа, трумбаду, трумбада!» — ободряя народ в Деваншире. Одна старушонка из Лоха себя развлекала неплохо. Все утро сидела и в дудку дудела на кустике чертополоха. Пожилой джентльмен из Айовы думал, пятясь от страшной коровы: «Может, если стараться, веселее улыбаться, я спасусь от сердитой коровы». Некий джентльмен в городе Дараме постоянно был мучим кошмарами. Чтобы горю помочь, приходилось всю ночь освежать его пивом с кальмарами. Жила-была дама приятная, на вид совершенно квадратная. Кто бы с ней не встречался, от души восхищался: «Да чего ж эта дама приятная?» Жил мальчик из города Майена, свалившийся в чайник нечаянно. Он сидел там, сидел и совсем посидел, этот бывший мальчишка из Майена. Жил мальчик вблизи Фермопил, который так громко вопил, что глохли все тетки и дохли селедки, и сыпалась пыль со стропил. Один джентльмен втихомолку забрался на старую елку. Он кушал пирог и слушал сорок на ту же слетевшихся елку. Жил один долгожитель в Пергаме. Он Гомера читал вверх ногами. До того дочитался, что слаб, зашатался и свалился с утеса в Пергаме. Жил в Афинах один стариканос. Попугай укусил его за нос. Он воскликнул: «Ах так? Сам ты, попка, дурак!» Вот сердитый какой стариканос. Жил старик с сединой в бороде, восклицавший весь день: «Быть беде! Две вороны и чиж, цапля, утка и стриж свели гнезда в моей бороде!» Жил старик благородный в Венеции, давший дочери имя Лукреции, но она очень скоро вышла замуж за вора, огорчив старика из Венеции. Говорил старичок у куста: «Эта птичка поет неспроста». Но, узрев, что за птаха, он затрясся от страха: «Она вчетверо больше куста». Жил-был старичок у причала, которого жизнь удручала. Ему дали салату и сыграли сонату, и немного ему полегчало. Жила на горе старушонка, что учила плясать лягушонка, но на все раз и два, — отвечал он, — ква-ква! Ох, и злила же та старушонка! Жил один старичок на болоте, убежавший от дяди и тети. Он сидел на бревне и, довольный вполне, пел частушки лягушкам в болоте. Жил на свете разумный супруг, запиравший супругу в сундук. На ее возражение, мягко, без раздражения, говорил он, пожальте в сундук. Жил-был старичок у канала, всю жизнь ожидавший сигнала. Он часто в канал свой нос окунал, и это его доконало. Жил-был старичок между ульями. От пчел отбивался он стульями, но он не учел числа этих пчел и пал смертью храбрых меж ульями. Жил-был старичок из Винчестера, за которым погнались шестеро. Он вскочил на скамью, перепрыгнул свинью и совсем убежал из Винчестера. Жил-был человек в Амстердаме, не чистивший шляпу годами. Он в ней невзначай заваривал чай и в ней же гулял в Амстердаме. Жил общественный деятель в Триполи, у которого волосы выпали. Он велел аккуратно все их вставить обратно, озадачив общественность Триполи. Принц Непальский покинул Непал и в пути с парохода упал. На запросы из Непала «Что упало?» «Пропало», — отвечало посольство в Непал. Жил один джентльмен из Ньюкасла, у которого трубка погасла. Он сказал себе «Такс». Сел бульон и бифштекс. Вот какой молодец из Ньюкасла.